Глава 8. Крокет у королевы. У самого входа в сад рос большой розовый куст. На нем распустились белые розы, но три садовника весьма странного вида, плоские и прямоугольные, торопливо перекрашивали их в красные. Удивленная Алиса подошла поближе. «Будь осторожнее, пятерка!» – проворчал один садовник. «Ты брызгаешь на меня краской!» «Я не виноват, двойка!» – ответил пятерка. «Семерка толкает меня под локоть!» «Ну ты и молодец!» – поднял голову семерка. «Всегда все валишь с больной головы на здоровую!» «А голову ты бы лучше не поминал!» – воскликнул пятерка. «Я слышал, как вчера королева сказала, что тебе надо отрубить голову!» «А за что?» – полюбопытствовал двойка. «Не твое это дело!» – ответил семерка. «Нет, это его дело!» – возразил пятерка. «И я скажу ему за то, что он принес повару луковицы тюльпанов вместо лука!» Семерка в сердцах бросил кисть. «Ну, знаешь, после такой несправедливости!» – начал он, но сразу смолк, увидев Алису. Двойка и пятерка оглянулись, а потом все трое низко поклонились ей. «Скажите, пожалуйста!» – вежливо начала Алиса. «Зачем вы перекрашиваете эти чудесные розы?» Пятерка и семерка молча взглянули на двойку. «Видите ли», — еле слышно проговорил двойка, «здесь надо было посадить куст красных роз, а мы по ошибке посадили белые. Если королева узнает про это, она велит отрубить нам головы. Вот мы и спешим перекрасить их, прежде чем она...» «Королева! Королева!» — воскликнул пятерка, который все время с тревогой озирался по сторонам. И садовники тотчас спали ниц. Послышался топот множества ног, и Алиса обернулась, сгорая от любопытства. Ей очень хотелось увидеть королеву. Впереди вышагивали 10 солдат с копьями. Солдаты были такие же плоские и прямоугольные, как садовники. Руки и ноги росли у них по углам. За ними шествовали попарно 10 придворных, богато разодетых и увешанных бриллиантами. Потом следовали королевские дети в костюмчиках, расшитых сердечками. Их тоже было 10. Они весело бежали, взявшись за руки и подпрыгивая. За ними проследовали гости. Один важнее другого. Белый кролик тоже был тут. Он торопливо и возбужденно что-то говорил, улыбался направо и налево и прошел мимо, не заметив Алису. Далее шел червонный валет с алой бархатной подушкой в руках, на которой лежала корона короля. Замыкали эту блестящую процессию король и королева червей. Алиса не знала, нужно ли ей, следуя примеру садовников, пасть ниц. «Нет, пожалуй, не нужно», — решила она. «Зачем тогда устраивать процессии, если все кругом падали бы ниц? Ведь тогда никто ничего бы и увидеть не смог». И Алиса осталась стоять. Когда король и королева поравнялись с ней, все остановились, и королева, повернувшись к червонному валету, строго спросила. «Кто это?» Валет ничего не ответил, а только поклонился и улыбнулся. «Глупец!» — бросила королева, сердито тряхнув головой. «Как тебя зовут?» – обратилась она к Алисе. «Алиса, ваше величество!» – почтительно ответила Алиса и подумала. «Да ведь это просто колода карт. Нечего их бояться». «А это кто такие?» – спросила королева, указав на садовников, лежавших ничком под кустом роз. Они распластались на земле лицевой стороной. А так как спины у них были такие же, как у всех других карт, то королева не могла знать, солдаты ли перед ней, или садовники, придворные, или ее собственные дети. «Откуда мне знать?» – ответила Алиса, сама удивляясь своей смелости. «Это не мое дело!» Королева вспыхнула от гнева и, злобно взглянув на Алису, крикнула. «Отрубить ей голову! Отру...» «Что за вздор?» – громко сказала Алиса. Королева примолкла. «Опомнись, моя дорогая!» – робко проговорил король, коснувшись руки королевы. «Ведь это ребенок!» Королева бросила на него гневный взгляд и приказала валету «Перевернуть их!» Валет осторожно перевернул садовников ногой. «Встать!» – пронзительно крикнула королева. И садовники, вскочив, стали отвешивать низкие поклоны королю, королеве, королевским детям и всем вокруг. «Хватит!» – взвизгнула королева. «У меня от ваших поклонов кружится голова! Что вы здесь делали?» показала она на розовый куст. «Осмелюсь доложить вашему величеству», — пролепетал Двойка, опустившись на колени. «Мы старались». «Понятно», — воскликнула королева, внимательно разглядывая розы, пока он говорил. «Отрубить им головы!» Вся процессия двинулась дальше, а три солдата остались, чтобы привести приговор в исполнение. Несчастные садовники бросились к Алисе, умоляя защитить их. «Не бойтесь, никто вас не тронет», — сказала Алиса, с легкостью подняла всех троих и спрятала их в большой цветочный горшок, стоявший поблизости. Солдаты поискали осужденных и, не найдя их, ушли. «Ну что, отрубили им головы?» — крикнула королева солдатам. «Отрубили, ваше величество!» — дружно ответили солдаты. «Отлично!» — гаркнула королева. «А в крокет вы умеете играть?» Так как солдаты не отвечали, уставившись на Алису, она поняла, что вопрос королевы, очевидно, относится к ней. «Умею», — так же громко ответила Алиса. «Так пойдем с нами», — взвизгнула королева, и Алиса присоединилась к процессии, пытаясь представить себе, что же будет дальше. «Какой сегодня дивный день!» — едва слышно проговорил кто-то за спиной Алисы. Она оглянулась и увидела белого кролика, с тревогой смотревшего на нее. «Вы правы», — ответила Алиса. «А где же герцогиня?» «Тссс!» Кролик поднялся на цыпочки и шепнул Алисе на ухо. «Она приговорена к смерти». «Вот она что!» — проговорила Алиса. «А что, вам ее жалко?» — спросил кролик испуганно. «Ничуть», — ответила Алиса. «Совсем мне ее не жалко. Я только хотела бы знать, за что». «Она врезала королеве по уху», — начал кролик. Алиса, услышав это, не могла удержаться от смеха. «Тише, тише!» — умоляюще зашептал кролик. «Королева услышит! Дело в том, что герцогиня опоздала, и королева сказала ей «По местам!» Громовым голосом рявкнула королева, и все бросились в рассыпную, налетая друг на друга и падая. Наконец, неразбериха улеглась. Все заняли свои места, и игра началась. Никогда еще не доводилось Алисе видеть такую странную игру. Крокетная площадка была изрыта, как вспаханное поле. Вместо шаров были живые ежи. Вместо молоточков – птицы фламинго. А вместо ворот – солдаты, которые стояли, согнувшись вдвое и упираясь руками в землю. Поначалу Алисе было трудно справляться с фламинго. Ей, наконец, удалось прижать его локтем, держа на весу. Но едва она выпрямляла ему шею, собираясь ударить его головой по ежу, фламинго оборачивался и с таким изумлением смотрел на нее, что Алиса не могла удержаться от смеха. А если ей удавалось пригнуть ему голову, то почти каждый раз оказывалось, что еж уже развернулся и удирает прочь. Кроме того, в тех редких случаях, когда Алисе все же удавалось ударить по ежу, и он начинал катиться, на дороге ему попадались бугры и колдобины, а изображавшие ворота солдаты то и дело поднимались и разбредались по площадке. «Так же просто невозможно играть!» – думала Алиса. Никто не соблюдал правил. Били все сразу, не дожидаясь своей очереди. И все время ссорились и дрались из-за ежей. А королева в ярости чуть ли не каждую минуту топала ногами и кричала: «Отрубить ему голову! Голову ей долой!» Алиса не на шутку забеспокоилась. Положим, пока все шло благополучно. Но все же могло случиться, что в конце концов королева велит отрубить голову и ей... «Что же тогда мне делать?» – в тревоге думала она. Королева ужасно любит рубить головы. Удивительно, что еще столько их уцелело. Алиса начала уж подумывать о том, как бы сбежать отсюда, но боялась, что сделать это незаметно ей не удастся. Она осмотрелась по сторонам и вдруг заметила, что в воздухе происходит что-то странное. Алиса пригляделась получше и поняла, что это улыбка чеширского кота. «Слава богу!» – подумала она. «Теперь у меня будет с кем поговорить». «Ну, как дела?» – спросил кот, когда его рот стал отчетливо виден. Алиса подождала немного, пока не появились глаза, и тогда кивнула ему. «Говорить пока не буду», – решила она. «Подожду, когда покажутся его уши или, по крайней мере, хоть одно ухо». Через минуту появилась вся голова, и Алиса, опустив на землю фламинго, стала рассказывать про игру в крокет, очень довольная, что есть кому ее слушать. Кот ограничился одной головой, не став показываться целиком. Он, должно быть, считал, что этого вполне достаточно для разговора. «Здесь все играют неправильно», – пожаловалась Алиса. «И так ссорятся и кричат, что не услышишь собственного голоса. Никаких правил у них нет. И вы не можете себе представить, как неудобно играть живыми птицами и ежами. Несколько минут назад мой еж прошел в ворота, и мне, наверное, удалось бы крокировать ежа королевы. Но он, увидев, что мой еж катится к нему, преспокойно убежал. «Как тебе понравилась королева?» – спросил кот. «Совсем не понравилась», – ответила Алиса. «Она очень...» Тут Алиса заметила королеву, которая подошла совсем близко и прислушивается. «Хорошо играет», – благоразумно продолжила Алиса. «Так что нет никакой надежды выиграть». Королева улыбнулась и двинулась дальше. «С кем это ты разговариваешь?» – спросил король, подойдя к Алисе и с удивлением разглядывая голову кота. «Это мой друг, чеширский кот», – ответила Алиса. «Разрешите представить его вашему величеству?» «Мне он не нравится», – сказал король. «Впрочем, он, пожалуй, может поцеловать мне руку». «Нет, я уж лучше не поцелую», – сказал кот. «Не говори дерзости», – воскликнул король. «И не смотри на меня так». Но сам на всякий случай спрятался за спину Алисы. «И кошки могут смотреть на королей, ваше величество», – сказала Алиса. «Я это прочитала в книжке, только не помню в какой». «И тем не менее его надо убрать», – повелительным тоном сказал король и крикнул, проходивший мимо королеве. «Дорогая, я хочу, чтобы ты приказала убрать этого кота». У королевы был только один способ устранять затруднения – и большие, и малые. «Отрубите ему голову!» – крикнула она, даже не обернувшись. «Я сам приведу палача!» – воскликнул король и поспешил прочь. Через несколько минут с крокетного поля донеслись гневные крики королевы. Алиса решила вернуться и продолжать игру, хотя ей очень не хотелось этого. Королева приговорила к смерти еще трех игроков за то, что они пропустили свои ходы. Алиса боялась, что если так пойдет и дальше, королева велит отрубить голову и ей. Игра велась без всякого порядка, и Алиса, подталкивая шар, не была уверена, ее ли это очередь или нет. Однако делать было нечего, и она отправилась искать своего ежа. Оказалось, что он вступил в бой с другим ежом, что, по мнению Алисы, давало ей редкую возможность крокировать хоть одного ежа. Единственное затруднение состояло в том, что ее фламинго отправился в дальний конец сада и пытался, хотя и безуспешно, взлететь на дерево. Когда Алиса наконец поймала фламинго и отправилась за ежом, бой уже закончился, и обоих ежей нигде не было видно, они куда-то скрылись. «Конец игре», – подумала Алиса. «Вот и ворота все куда-то подевались». Она взяла фламинго под мышку, чтобы он опять не убежал, и вернулась к своему другу, чеширскому коту. Ей хотелось еще немножко поболтать с ним. Но, приблизившись, Алиса с удивлением увидела окружившую его толпу. Король, королева и палач горячо спорили о чем-то и говорили все сразу. Остальные стояли молча и были сильно встревожены. Как только появилась Алиса, все трое споривших бросились к ней, требуя рассудить, кто из них прав. Но так как они заговорили все сразу, перебивая друг друга, она с трудом поняла, из-за чего они спорили. Палач, оказывается, утверждал, что нельзя отрубить голову, у которой нет туловища. Следовательно, казнь не может состояться. Король доказывал, что все, имеющее голову, может быть обезглавлено, и что палач говорит чушь. Королева же кричала, что если кот не будет немедленно казнен, то казнены будут все присутствующие. Именно эти слова королевы и повергли всех в волнение. «Мне кажется, следовало бы сначала переговорить с герцогиней», — сказала Алиса. «Ведь это ее кот». «Герцогиня в тюрьме! Ведите ее сюда!» — крикнула королева палачу, и он помчался со всех ног исполнять ее приказания. Как только палач убежал, голова кота начала мало-помалу бледнеть. А когда он вернулся с герцогиней, голова уже исчезла. Король и палач метались во все стороны, разыскивая кота, а все остальные вернулись к игре.